Обычные игроки обязаны выбирать, на что они собираются тратить свое время, на выполнение заданий или на производство вещей. Но тот, кто может совершать оба действия одновременно, получает слишком большие преимущества. И такое нарушение игровых правил непростительно. Королева ночи, раз ты так открыто жульничаешь, я не буду сдерживаться, я отвечу силой на силу, позволь мне показать мощь, что тебя ошеломит. Я подключусь к дальнему измерению и затащу тебя на поле справедливости. От голоса Ширасы зазвенело в ушах. Принудительная активация, максимально приоритетное заклинание, административное вмешательство. Какое-то слишком очевидное великое заклинание. Шираса активировала великую силу, которая способна контролировать все игровое пространство. Окружающий группу лес начал вращаться, но уже в следующую секунду это прекратилось. Все вернулось в норму, и будто бы ничего не изменилось. Но это не так, аромат духов, который до этого момента чувствовала только Порта, стал гораздо сильнее, и его ощущала вся группа, не успев этого даже осознать. Неоспоримое доказательство присутствия королевы. А потом... Поток лавы! Голос королевы разнесся эхом по темному лесу, который за считанные секунды окрасился в красные тона. На группу направился поток раскаленной магмы, сметая деревья, стоящие у него на пути. Окружающая местность мгновенно превратилась в пылающее море. Стоит отметить, что визуальные эффекты оказались отлично проработаны, но группе было не до этого. «Так внезапно напало! Масата, твой выход!» «Честно говоря, я от такого разрыдаться готов, но если я не выйду вперед, как вообще меня можно будет назвать героем?» Масата прыгнул вперед и оказался прямо на пути потока лавы. Парень выставил вперед левую руку, вставая в защитную стойку и активируя щит. А сработает, хотя я должен попытаться защититься, даже если это невозможно. Масата обдало жаром, но его группа была спасена от потока лавы. Я его кое-как остановил, но я сейчас заживо сварюсь, у меня хп улетает. Тогда я тебя охлажу. Супрала магия Перу Мирари, снежная буря. И еще одно, ледяная глыба. Двойное заклинание Вайс, разыгравшаяся ледяная буря, остудило все вокруг. И на лаву упали огромные ледяные глыбы, которые заставили ее поверхность затвердеть. Перед их глазами предстала королева, держа в руке гримуар. Она продолжала смотреть на группу холодным взглядом. «Эй, мам, я иду к тебе, так что стой на месте». «Эй, Вайс». Увидев королеву, девушка, не раздумывая, рванула вперед. Масата поспешил за ней. Но в этот момент раздался хлесткий звук. Что-то попыталось ударить парня. «Чего? Монстры?» Он успел уклониться, резко прыгнув назад, и прямо перед ним мелькнула ветка дерева. За королеву сражаются древесные. А, нет, просто деревья начали двигаться сами по себе. Каждое дерево в лесу начало двигаться, некоторые двигались горизонтально, кружась и размахивая ветками, а некоторые просто пытались, падая, кого-нибудь придавить. Со стороны это все выглядело очень странно. Возможно ли, что она контролирует объекты, чтобы нам помешать? Ах, как неприятно. Объекты нас окружают, мы же в лесу. Мамочка с ними справится, как бы много их не было, мамочка может бить их всех одновременно. Как же я рад, что у нас есть атака по всем целям. Тогда оставлю деревья на тебя, я иду за Вайс. Порта, не отходи от мамы далеко. Да-да, я буду рядом с мамой Сан. Шираса-сан. Шираса, которая была рядом с ними, нигде не было видно. Хотя нет, вон же гроб, заваленный деревьями. Я ее воскрешу. Будь осторожна. И тоже скрылся вихрь. Масата пересек темный вихрь, продолжая бежать. Вскоре он оказался в каком-то странном отрезке пространства. Что это за место? Внутри вихря небольшой куб, всего 6 поверхностей. И на каждом из этих поверхностей бежали строчки программного кода. Будто это какая-то вычислительная машина. Однако у парня не было времени беззаботно глазеть по сторонам. Чуть дальше в этом месте были Вайс и Королева, стоя друг напротив друга, они сохраняли дистанцию, каждая из них держала наготове гримуар, и малейший жест мог спровоцировать драку. Масата подбежал к Вайс и достал свой меч. «Масата, опаздываешь?» «Так ты сама вперед побежала, что происходит?» «Сценарий вообще не слушает». Вайс не сводила взгляд с Королевы, а та, легонько хмыкнув, уставилась на Масата. Она осматривала парня и будто бы пыталась что-то понять. Незрачный мальчик. Ни красавица, ни мачо. Твой парень?» «Ошибаешься. И вообще радуйся, что я про твой вкус молчу». «Так, я не это хотела сказать. Твоя очередь отвечать. Что это за место? Объясняй. Хм, бла-бла-бла, слишком ты расшумелась. Честно говоря, я не знаю, ничего не знаю. Это как? Перестань делать вид, что ты ничего не знаешь. Так это правда? Я не знаю, что это за место. В своем инвентаре я нашла подарок. Я не знаю, от кого он. А когда я его открыла, его окружила вихрем. Единственная вещь, которую я знаю наверняка, это то, что желания, которые я здесь загадываю, сбываются. Что это за... Именно то, о чем ты и подумала. Если я говорю, что хочу какого-нибудь красавчика, это место описывает мне способ им управлять. Когда я пожелала стать сильнее, это место дало мне неуязвимую защиту и способность разбираться с врагами простым движением пальца. Вот так. Секундочку, я не совсем поняла. Так значит это... Это и есть то самое читерское устройство, оно используется в самой программе. И судя по словам королевы, код игры меняет не она, значит есть еще кто-то исполняющий ее желание. Он не активирует все эти эффекты. Но кто бы это мог быть? О таком можно подумать и позже, кажется королева переходит в наступление. Я ответила на все ваши вопросы, надеюсь теперь вы от меня отвяжетесь. Каньелло, Арикио, Тифоны, добро пожаловать. Будто бы в ответ на приветствие королевы появилось разномастное трио. Кролик с синей шерстью, бабочка с крыльями в форме ушей и нечто, состоящее из завихрений и драгоценных камней. Когда эта троица показалась, королева выглядела настолько довольной, будто исполнили все ее мечты. Это место подарило мне и этих деток тоже, они исключительны, и пока это место существует, любое мое желание исполнится. Я могу забраться на вершину мира, я могу контролировать абсолютно все, и даже, можно даже контролировать реальный мир. «Да что за фигню ты несешь? Сдурела?» «Но это правда. Я спросил его этого места, и оно ответило мне, что это возможно. Администрация этого проекта находится в здании, в котором расположены все министерства. Так что мне просто нужно взломать сеть. Неважно. Главное, что это возможно». «Перестань. Даже если это шутка, немноговато ты на себя взяла. Ты ходишь по очень тонкому льду, и пора остановиться». А я и не шучу, я могу получить полный контроль. Нет, я должна получить полный контроль. Ладно, я решила, я хочу стать правительницей мира. Все подчинится моей воле. Хватит мне мешать, исчезни, меня от тебя тошнит. Эй, это так ты говоришь со своей биологической дочерью? Какая разница, как я это скажу? Как еще разговаривать? С существом, которое только и делает, что портит мне настроение, пробормотала королева, уставившись на Вайс. И всем своим видом, показывая, насколько девушка ее раздражает. Хотя поначалу я была настроена серьезно, я действительно хотела наладить отношения с дочерью, только это уже не важно. Дети мерзкие, они всегда думают только о себе, постоянно раздражают, и само их существование лишает родителей свободы и покоя. Пока, гений. Подожди, постой, мам, еще же можно? Все уже кончено, ты мне не нужна, убирайся с глаз моих. Королева медленно указала пальцем на Вайс. В этот момент бабочка с крыльями ушами понеслась в девушку на скорости, которую обычным глазом и не различить. Вайс крикнула и пролетела сквозь темный вихрь. В сердце Масата разгорелась ярость, гнев, который парень просто не мог вытерпеть. Он переместил все свои пылающие чувства в руку, которую держал меч. «Эй ты, что с тобой вообще? Разве ты не ее мама?» «О, уже начались нотации? Вот сейчас ты должен сообразить. В конце концов, ты же и сам чей-то ребенок, разве нет? Разве ты сам не вредил своим родителям, говоря и делая, что тебе вздумается?» Эти слова обожгли парня. Они ударили его в больное место. «Да, такое было». «Вот как? Но в конце концов, все дети одинаковы». «И вправду. Когда меня перенесло в игру, мне показалось, что все мои мечты исполнились, но мою маму перенесло вместе со мной. Мне это не понравилось, и я очень разозлился. И этим он довел Мамака до слез. Когда мы начали вместе путешествовать, мне очень не нравилось, что моя мама говорила и делала, тогда я ее отчитал. Я только и делал, что злился». Парень вспомнил, как после этого Мамака опустила голову. «Однако...» «Но моя мама ни разу не заговорила о таких вещах». Масата вспомнил лицо своей матери в слезах. Неважно, насколько эгоистично он себя вел, сколько боли он ей причинял, она его прощала и всегда смотрела на него с улыбкой. Вот какая она мама. Мама – это человек, который всегда тебя поймет, все простит. Масата думал именно так. Я отлично понимаю, насколько мы эгоистичны, но разве ты не можешь простить своему ребенку чуть-чуть эгоизма? Это не единственная проблема, с которой сталкиваются родители. Даже если и так, прими свою дочь, эта девочка хотела наладить с тобой отношения. А, не о чем мне с тобой говорить. Королева насмешливо хмыкнула, по ее виду стало понятно, что разговаривать она больше не настроена. Вот за это я и ненавижу детей, дети всегда думают только о своих намерениях, разве можно вести нормальный разговор с одноклеточными? Я понимаю, что прошу о нелогичной вещи, но по-другому об этом и не попросишь. Даже и слышать не хочу, у меня не ангельское терпение. Смотри, я вообще-то дьяволица, и прощать эгоистичных детей? У тебя должны быть силы простить своего ребенка, чтобы ты не говорила, ты родитель. Но раз ты так этого себе и не заметила, что делать собираешься? Я сорву с тебя все эти демонические штуки, даже если на это потребуются все мои силы. Парень направил на королеву меч, показывая серьезность своих намерений. Ох, неужели? Нагола меня разденешь, избавляя от демонических штучек? Ладно, давай, если, конечно, сможешь. Уголки губ королевы приподнялись в злобной улыбке, и в ту же секунду в Масата полетело заклинание. Мгновенное начало боя. Взрывной шар! Заклинание, вызывающее взрыв с небольшим радиусом. Клонюсь. Ледяная буря! Большой радиус поражения, все равно не уклонюсь, лучше защититься. Горячий поток, холодный душ, атаки королевы градом посыпались на Масата, вынуждая его постоянно защищаться. Однако он так и не получил ни одного прямого попадания. Он смог избежать ненужных повреждений. А ты ловко с этим разбираешься? Я подготовился. К тому же ты используешь ту же магию, что и твоя дочь. Вы так близки, что даже атакуете одинаково. Как оскорбительно звучит. С досадой на лице королева широко взмахнула рукой. Она, наконец, нанесла не магическую атаку. А вот и проблемы. Эту атаку нельзя увидеть, а значит, увернуться от нее не получится. Масата попытался защититься, однако выстоять он не смог. Его тело, оторвавшись от земли, полетело назад. Кубарем прокатившись сначала по полу, а потом по земле и траве, парень выкатился из вихря и остановился только тогда, когда столкнулся спиной обо что-то твердое. Черт, что это? Окружающий мир изменился, он должен был оказаться в лесу, но ни одного дерева парень не заметил, будто бы он внезапно оказался на какой-то поляне. Хотя одно дерево все же было, и на нем висел какой-то гроб, проткнутый веткой. Вот и Вайс. Порта уже снимала гроб с ветки. Оглянувшись, Масата понял, что он врезался в гору деревьев, стволы которых были навалены друг на друга. «Макун, ты там?» Парень очень быстро осознал, откуда доносится голос Мамака. «Мам, ты же не под всей этой кучей!» Масата начал махать небесной твердью изо всех сил, стараясь разнести гору древесных стволов. Однако ни на одном из них не осталось и следа, ни царапины. «Эй, да что с ними? Гильдию авантюристов вон как разнесло, объекты же вроде разрушались». «Ага, все правильно, разрушались, но это был баг. Не так давно, видимо, патч наконец установили, и теперь их нельзя разрушать. Твоей мамке не выбраться, успешное избавление от устрашающей огневой мощи. Очень довольная королева вышла из темного вихря. А ты так отчаянно пытался ее освободить. Чего? Хотел, чтобы мамочка тебе помогла? Ты отчитывал ее за чрезмерную работу, а стоило тебе попасть в неприятность, начал хвататься за ее юбку? Неправда, я просто хочу ей помочь. Ни один ребенок не стал бы оставлять свою маму в таком положении. Говоришь, что хочешь, но тебе просто нужна ее сила, только и всего. Ох, как же это нехорошо, какие же дети эгоистичные. Перестань уже, твоя мама тоже сейчас об этом думает. Моя мама не такая, как ты. Да нет, такая, мы же обе матери. Дай-ка я тебе покажу, настоящие материнские ощущения. Вот как чувствует себя мать, когда ребенок пытается использовать ее в своих целях. Королева подняла руку и в ту же секунду активировала заклинание. Божественное наказание! Ее голос с эхом разнесся по округе, и в Масата ударила молния. Все произошло почти мгновенно. Активированный щит Масата будто бы сам поднял его левую руку, защищая парня от прямого удара, но прошедший урон все равно был гигантским. Ах, а это эффективно! Колени парня подкосились, и он рухнул, упершись руками в землю. Ну как тебе? Как тебе материнские ощущения на вкус? Вот что испытывают все матери. Злость бьет больнее, чем железный молот. Я понимаю, что иногда мамы могут сердиться, но чтобы настолько? А это не только гнев, расстройство, депрессия, сожаление. Все, что матери мира испытывают из-за своих детей. Дети – это помеха, дети раздражают. Все мамы хотят, чтобы их дети просто исчезли. Это... Для родителей дети – это просто обуза, лишающая их свободы, только и всего. Королева залилась раздражающим смехом. Масата собирался подняться на ноги в ту же секунду, но внезапно он потерял равновесие и свалился, земля задрожала. Это дрожание земли ни с чем нельзя спутать, это происходит уже далеко не в первый раз. Так мать-земля отвечает на чувства одной матери. Обращаясь к королеве, парень безжалостно произнес: «Знаешь, а вот сейчас у тебя точно остался последний шанс передумать». «Хм, да сколько раз тебе можно повторять? Все, что я тебе сказала, это факты, факты о матерях. Думать по-другому бессмысленно». «Вот как? Так ты окончательно для себя все решила, правильно?» После этой фразы Масата крикнул изо всех сил: «А вот и мама, которая от тебя отличается!» «Эй, разве рано? Эй, мам!» Началось настоящее землетрясение. Стоящий на четвереньках Масата оказался слишком слаб и растянулся на земле, а под кучей деревьев в земле начала образовываться трещина. Из этой трещины под огромным напором начала бить вода, раскидывая деревья в разные стороны.